Событие 47. Ну вот и настала очередь механиков. Собрались в токарном цехе, самом большом промышленном здании. Слава богу, все были живы и здоровы, а то ведь некоторым лет совсем немало. Было и пополнение, даже не так, были и старожилы Вершилова, а вот основная масса были новички. Все филиалы банка «Взаимопомощь», а их теперь уже 8, продолжали отправлять в Пурецкую волость изобретателей вечного двигателя, ткацких станков, сеялок и прочих механизмов. Пока в основном французы, но, как сказал ему утром Йост Бюрге, уже и пражский филиал одного прислал изобретателя, и из Бургундии двое подъехали, и один испанец появился. Как-то отдельно сидели на лавочках, что принесли в цех русские парнишки. Нужно будет разобраться, почему они отделились. Языка не знают или есть другая причина? Петр тут же это в свою записную книжицу занес. «Видел уже ваш паровоз», — начал Пожарский. «Все просто молодцы. Йост, подготовь списки особо отличившихся. Будем их награждать». «Так все старались, ваша светлость». Швейцарец широким жестом обвел присутствующих. «Открою вам страшную тайну», — улыбнулся Петр. Сейчас художники рисуют эскиз медали за трудовую доблесть и эскиз ордена «Ударник труда». Так что, дорогие механики, вы будете первыми, награжденными за это чудо. Давайте так, орден получат 3, а медаль – 10 человек. Подумайте, нужны кандидаты. Смею вас заверить, что это не последняя задумка, которая перевернет ход истории. Вы уже думали, куда еще можно приделать этот двигатель? Кричать начали все и все одновременно. Пришлось даже руку поднять, призывая к порядку. «Сейчас мы собираем паровик чуть меньших размеров и хотим установить его на экипаж». За всех после наступления тишины высказался второй аксакал, Симон Стивен. «Еще хотим поставить на раму с широкими колесами и прицепить к ней плуг», добавил Йост Бюрге. Знаете, у атлантов это называлось автомобиль и трактор. У них же и еще был один самоходный агрегат – пароход. Там движение передавалось специальным винтом. Я вам потом нарисую. И вот я думаю, что самое важное сейчас – это именно пароход. У нас сейчас уже 100 судов и на каждом десятке гребцов. Представляете, если мы сможем построить этот пароход, сколько людей добавится? «А самоходный экипаж?» С горящими глазами вскочил с места Йоханссон Маркус Марци. Хм, понятно, чья идея. Тоже нужен. И тоже будем делать. Только давайте там будет другой двигатель. И я вспомнил еще одну придумку атлантов. На самом деле Петр на пути из Москвы припомнил один из романов про попаданцев. Там товарищ на лодку поставил двигатель внешнего сгорания. Афанасий Иванович, когда прочитал этот роман, очень удивился и залез в интернет. На самом деле есть такой двигатель. Изобрел его шотландский монах Стирлинг. Принцип прост. Огонь нагревает камеру, в которой воздух, и он, расширяясь, толкает поршень вверх. При этом газ теряет температуру, и поршень снова идет вниз. Главным же изобретением шотландца был регенератор. Он увеличивает производительность двигателя, удерживая тепло в теплой части двигателя, в то время как рабочее тело охлаждается. Этот процесс намного повышает эффективность системы. Чаще всего регенератор представляет собой камеру, заполненную проволокой и гранулами. Газ, проходя через наполнитель в одну сторону, отдает тепло регенератору, а при движении в другую сторону отбирает его. Петр перед тем, как идти к механикам, набросал это на листке и теперь пустил свой эскиз по рядам. Почему не двигатель внутреннего сгорания? Петр вспомнил, что в той статье про двигатель Стирлинга было написано, что это гораздо более экологически чистый агрегат, и его КПД приближается к 90%. Не будем повторять ошибок. К тому же, всегда можно вернуться и к дизелю. Единственным минусом в двигателе «Монаха» было время, необходимое на раскочегаривание движка. Нам пока спешить некуда. После довольно долгого обсуждения нового двигателя Петр выдал механикам еще одну задачу. Он также на листке изобразил картечницу Гатлинга и митральезу Мантини. Сначала хотел остановиться только на одном пулемете, но, помозговав, решил, пусть изобретают оба, хуже не будет. Генерал Афанасьев видел оба чуда только в музее и определить, который лучше, не мог. Сделаем два и сравним. Время есть. Главная ведь беда не в конструкции, а в десятках нарезных стволов из хорошего металла. Нужен хром. Ничего про залежи хрома Афанасий Иванович не помнил. Вроде бы где-то в Казахстане. В Качканаре добывают железо с примесями ванадия. Только вот нужен ли ванадий для стали ствола? Зато у нас есть никель и платина. Будем пока на них экспериментировать. Просто прочитать лекцию и выдать задачу этим изобретателям не получилось. Получилась неделя непрерывного мозгового штурма. Эх, как хорошо было попаданцам в книгах. Там всего лишь интриги, а тут думать надо.